Глава 32. Вот чего я не ожидала обнаружить на подводных лодках, так это элегантной обстановки и освежителя воздуха. Сразу за главным люком начиналась винтовая лестница, спускающаяся в просторное фойе, как на круизном лайнере. Не хватает только стюарда в белой форме, предлагающего освежиться тропическим коктейлем. Черные стены с отделкой из золотого немония сверкали, как лакированное эбеновое дерево. Еще одна винтовая лестница в другом конце зала вела на уровень ниже. В центре мраморного пола, по крайней мере, похожего на мрамор, был выложен мозаикой герб — большая золотая буква «Н» курсивом посреди черного круга, обвитого щупальцами золотого осьминога, с девизом «Mobilis in mobile» под ним. Латынь. Нечто вроде «двигаясь в движущемся» или «движение в движущемся». В общем, что-то малопонятное. Но этот девиз заставил меня похолодеть. Он упоминался в 20 000 лье под водой», в том самом романе, который я прочла летом перед 8-м классом, сразу после отъезда родителей в их последнюю командировку, перед тем, как мне сообщили, что я осиротела. Моя жизнь двигалась в движущемся, а я об этом даже не подозревала. А теперь я стою внутри настоящего Наутилуса. Сайрес Гардинг и Бонавентур Пенкроф проходили через эту комнату, как и Нед Ленд и Пьер Аронакс. И не как персонажи произведений Жюля Верна, а как реальные люди. У меня голова шла кругом. Частично это можно объяснить освежителями воздуха, дешевыми картонками, продающимися на любой автомойке. Кто-то развесил их на лестничных перилах и прилепил к металлическим вставкам на стенах. Густая смесь запахов сосны и ванили забивала ноздри. Но я все равно уловила в ней вонь плесени и гнили. Как бы Лука и Офелия ни старались, от Наутилуса несло чем-то средним между старым рыбацким причалом и жилищем одинокой старушки. Я заранее сочувствовала Робби Бару с его аллергиями. Но Топ, похоже, был в восторге. Его нос просто ходил ходуном. Нелинья изучала стены, не касаясь их, отмечая взглядом воздуховоды. Эстер встала в центре герба и повернулась вокруг своей оси сначала в одну сторону, затем в другую. «Лодка сердится», — сказала она. «Тебе ведь тоже так кажется?» Я не знала, что на это ответить. Мои органы чувств были перегружены, но я определенно ощущала напряжение в воздухе, как перед самой грозой. Может, мне и удалось заключить с Наутилусом временное перемирие, но лодка пристально наблюдала за мной в ожидании моих следующих действий. Мы не стали друзьями. Нам до этого еще очень далеко. «Здесь красиво», — сказала я. «Страшно. Столько всего». «Она сердится», — настаивала Эстер. «Пожалуйста, Анна, будь осторожна». Офелия спустилась по трапу последней. Люк за ее спиной закрылся сам собой. «Что ж, пока все идет неплохо», — с обнадеживающей улыбкой заметила она. Но каждый ее мускул был натянут, как струна. Любой громкий и неожиданный звук, и нам бы пришлось отскребать ее от потолка. «Осталось найти моего мужа». Ну, хотя бы это не представлялось такой уж сложной задачей. Со стороны кормы доносилось приглушенное эхо мелодичного свиста, прерываемого визгом дрели. «Лука!» — рявкнула Офелия так громко, что я едва не подпрыгнула к потолку. Его голос прозвучал гулко, будто со дна колодца. «Да, миокоре! Машинное отделение! Здесь вполне безопасно!» Примечание. «Мое сердце». Итальянский. Конец примечания. Офелия взглянула на меня и изогнула бровь. «Ты слышала? Надеюсь, в этот раз он прав». Нелинья нахмурилась. «Вы вроде сказали, что больше никаких проблем не было». «Серьезных не было», — подтвердила Офелия. «Но у Наутилуса бывает плохое настроение. Сюда». Чудесная перспектива — отправиться вглубь подводной лодки с дурным характером. Офелия повела нас по центральному коридору в сторону кормы. На стенах висели картины в тяжелых золочёных рамах. То есть я предполагаю, что это были картины, потому что сейчас они все выглядят одинаковыми черными квадратами плесени. На плиточном полу кое-где остались следы грязи, как от свернутого сгнившего ковра. Бронзовые овальные лампы в потолке излучали тусклый оранжевый свет, подчеркивая хэллоуинскую атмосферу. Проходя мимо открытых дверей, я едва не застыла, потрясённая увиденным. Слева по борту находился роскошный обеденный зал со столом из красного дерева на 8 человек, судя по числу стульев. В буфете стояли фарфоровые и серебряные сервизы. Впечатление портил лишь ветхий и покрытый плесенью восточный ковер. Справа по борту расположилась библиотека с книжными стеллажами от пола до потолка. У меня разрывалось сердце при виде стольких заплесневевших и разбухших от воды книг. По бокам от камина, серьезно, а куда уходил дым, стояли два обитых потрескавшейся кожей кресла. Через продолговатый овальный иллюминатор в дальней стене можно было полюбоваться фитопланктонными созвездиями озера. Меня поразило, что каркас лодки остался практически невредим, чего нельзя сказать о мебели и декоративных изысках Немо. Наутилус напоминал древнюю статую в расписанных красками красивых одеждах и усыпанную цветами, но все это со временем сгнило, оставив лишь голый камень. Мы прошли мимо кают экипажа. Вместо узких откидных коек, обычных для современных подводных лодок, в каждой каюте Наутилуса стояли 4 двухъярусные кровати. Даже на Варуне на одного человека приходится меньше места, чем здесь. Для подводной лодки это чистой воды расточительство. Нелинья указала на одну из кроватей. «Я сплю здесь». Офелия фыркнула. «Вы с Лукой два сапога пара». «Я все слышал», — возник в конце коридора улыбающийся Лука. На нем был грязный комбинезон, а в руке он держал разводной ключ. «Анна, ты как раз вовремя. Помоги мне убедить Наутилус не впадать сегодня в излишний драматизм, а? Мне до смерти хочется открыть одну потайную дверь».